Прошлое. 6 октября 2020 какого-то года. Сирия. База ВВС Хмеймим. Кто я? Вопрос, конечно, интересный. А кто на самом деле я? Генерал-майор госбезопасности в отставке? Инвестор и управляющий счетами? Член совета директоров? Коррупционер, у которого земля горит под ногами? Слово и дело государева? Я все и одновременно ничто. Человек, который продал душу за $1000, но теперь она стоит куда дороже, но все равно стоит. Я вот иногда, просто чтобы отвлечься, смотрю старые фильмы. 17 мгновений весны, судьба резидента с Донатасом Банионисом. Смотрю и думаю, они ведь правда. Ни у кого из них не было счетов, квартир, коттеджей, семей, которые тянут бабки. Помните, как Штирлиц? Но, наверное, у вас нет солями. У меня есть солями. Значит, мы с вами питаемся из одной кормушки. «Ваш коллега», — сказал я. Странно, но этот тип кивнул, как будто иного ответа и не ожидал. «Говорите по-английски?» «Говорю», — сказал я. «А вы, наверное, говорите по-русски?» «Немного. Думаю, хуже, чем вы. На каком языке будем общаться?» «Мы уже общаемся». Тип осмотрелся, пожал плечами. «И правда». «Молчание. Каждый думает, что сказать. В любой момент могут прилететь наши самолеты». «И наши», — парировал я. «Наши ближе, и их больше». Тот тип помотал головой. «Я не с того начал. Мое начальство послало меня искать нечто. Вероятно, и вас ваше начальство послало искать то же самое». Я, подумав, кивнул. «Ну, допустим, дальше. Мы ничего не нашли, там, внизу». «Что там?» — поинтересовался я. «Что-то наподобие лаборатории. Несколько прецизионных станков, как мне сказал следующий человек. Затащить их вниз и поставить на специально залитые фундаменты было сложной задачей. Лабораторное оборудование». Я кивнул. «Спасибо. Но это я и так узнаю, спустившись вниз. Если вы там все не уничтожили и не заминировали. Мы этого не делали. Тогда о чем мы говорим? Мы можем вступить в бой, и вы попробуете убить нас. А мы кого-то из вас. Или... или этого боя получится избежать». «Странно, но этот тип мне нравился. Чую родственную душу». «На каких условиях?» «Я рассказываю вам то, что знаю об этом деле». Я пожал плечами. «Так ли мне это интересно?» «Вы ведь под санкциями, так?» «Все». «Стоит ли терять канал?» Я медленно кивнул. «Знаете, сколько психоаналитиков надо, чтобы сменить перегоревшую лампочку?» «Один. При условии, что лампочка захочет меняться». Вместо ответа тип сплюнул мне под ноги, едва не попав на ботинки. «Что это было?» — поинтересовался я. «Я предлагаю вам все в обмен ни на что. Вам так хочется нас убить? Окей, мы будем защищаться. Я не сомневаюсь, что у вас тут больше людей, чем у нас. Но это то, что я думаю, пока я могу это сказать и сделать». Я с интересом посмотрел на американца. «Смело. Несложный вопрос. Снятие запретов, блокировок с конкретных счетов. Вы решаете?» «Могу поспособствовать. Я дам вам список. Обменяемся контактами. И постараемся быть полезными друг другу. Сейчас и в будущем. Идет?» Американец кивнул. «Идет. Не так быстро. Вам каждому должны были что-то дать на случай плена, так? Ну, допустим. Возвращаетесь, собираете все и у всех, и приносите мне. Ничего личного. Скажете, что взяткой купили проход на свободу. Иначе вам не поверят свои же». ЦРУшник не соврал. Когда он принес деньги в виде золотых монет и долларов, мы обменялись телефонами. На случай чего. И это потом пригодилось.